Глава 22. По следам Сивальдо. Поиск. Давно бы уже сбился со счета дней, если бы сверху не подсказывали. Иногда кажется, что я всегда жил в этой странной вселенной. Внешний мир вспоминается забытым сном, а окружающая жизнь, добыча ресурсов, торговля, строительство, сражения с нежитью и стычки с рейдерами в диких землях кажется самой, что ни на есть, реальностью. Ежедневной, иногда суровой, иногда расслабляющей и чудной. Я помню первый юбилей. Я тогда вздремнул пару суток и собирался двигать на работу. Мы в то время ломали Мариманскую подводную крепость. Закончил я обычные дела с просони. Картошечка, морковочка, прочее сельское хозяйство. Сходил на склад за зельями. В общем, всю ночь провозился. И тут Ольга такая... «Сталкер, а ведь у вас сегодня юбилей. 100-й день настал». Ну, ничего себе, думаю. И в голове полный рассинхрон. С одной стороны, чего там эти 100 дней? Даже полутора суток реальных не наберется. А ведь как вспомню, это же правда, чего только не произошло с тех пор, как я сделал свой первый шаг по спауну. А вот уже и вторую сотню разменял. А насчет той крепости, занятная, надо сказать, была комбинация. Мы курочили в зоне контроля мариманов, забирали себе полностью весь лут, призмарин, фонари, да еще и получили за это алмы. Мало того, мариманы нас еще и охраняли от всяких левых проходимцев. Уму непостижимо, как Танюшка умудрилась выкружить такую сделку. Эта крепость стояла напротив мариманских скал, как со спауного острова идти прямо по пути. И им постоянно приходилось ее обруливать, с севера или с юга. А в море же ориентиров не видно, и частенько попадали они под обстрел стражей. Ну и так это их достало, сил нет. Говорят, они даже пытались раз победоносный блицкрик стражам учинить. Снарядили армаду, поубивали этой живности жуть сколько. Своих пару человек потеряли. А толку-то? Новых тварей на завтра уже наспаунилось. А мы, когда первую-то свою крепость захватили, заметили, что в основном стражи появлялись либо под крепостью, либо в коридорах. А когда осушили здание, так они почти исчезли. Редко, когда в окрестностях случайно появятся. То есть, открытой воды стражи не любят. Ну и русалка, Танюшка, то бишь, как-то в озерной таверне подкатила к горну. Мариманы тогда откуда-то из набега на восток возвращались. И давай ему намекать, типа, если крепость разобрать, то стражи у них переведутся. Горн ей, мол, кто ее разбирать-то будет, дураков нет туда соваться. А она, так вот же мы. Ну и вот, сторговалась, короче. Мариманы ребятами неплохими оказались. Ну, по большей части. По крайней мере, воевали всегда честно, договоры соблюдали неукоснительно. Горн главный у них, вообще дядька зачетный. Говорят, ему в реале уже за полтинник, бывший марсианин из первопроходцев. Ногу потерял там и вроде как спивался потихоньку, пока в игру не загремел. Да. К чему я все это? И в самом деле много времени прошло с тех пор, как я начал искать замок Сивальдо. Мы с Корвином как только не заширялись. Ходили за забытый город на северо-восток, аж на 8000-е координаты. Недели две там проваландались. Пусто. Оттуда огромный крюк на юг сделали. Целый океан нашли новый. Но никаких даже намеков на замок не встретили. Потом в Приморье ребята наткнулись на подземную крепость. Не маленький даже со спаунером, а настоящую огромную крепость. Вау, Корвин как услышал, мгновенно мне 3 зеленых свистка. И на следующий день мы уже мчались туда на конях, что те татары-монголы. Оказалось, совсем не то. Не, тоже интересная находка. Где-то в самых глубинах здоровенные казематы, какие-то темницы, залы, библиотеки. Блин, там даже фонтаны были. Но к Сивальдо этого никакого отношения не имело. Подземную крепость рассекал каньон. И как-то она не складывалась в единое сооружение. Словно случайная мешанина помещений. По всем признакам крепости это объект явно естественный. Ну то есть генерированный игрой, а не построенный человеком. Типа как и подводные крепости. Никакие особые боссы там не водились. Так, обычные зомби да скилли. Была там, правда, одна загадочная штука, но это в другой раз. И с одной стороны закрадывалось подозрение, что никакой крепости Сивальдо просто не существует. А с другой мы собрали столько странных документов, что ну не мог же кто-то от нечего делать завести такую замуту. Мы с Остроушкой немного заработали на морских крепостях и зельях. Потом подтянули еще Корвина и начали за бешеные деньги скупать все, что попадалось странного и необычного. Через пару месяцев у нас собралась целая библиотека обрывков текстов, которые так или иначе можно было связать с загадочным герцогом. Ну неужели это была просто легенда? Первый отрывок. Железные руды, но и другие не проще. Мне нравится еще загадка о дне из далекого будущего. Старый Паланда рассчитал календарь на 1000 лет вперед, и я решил как-то заглянуть в него. Оказывается, Черная Пятница в разные годы выпадает разное число раз, а в некоторые лишь единожды. Я нашел один такой год и загадал номер месяца. Неудивительно, что это оказался... Второй отрывок. Меня беспокоила моя старая броня, доспехи дракона. На них слишком много чар, не повлияют ли они на ход опыта. Сказать по правде, они мне не нужны. Я давно забросил военное влечение молодости. Третий отрывок. Ты между собой, пока не получится одна. Но, в общем, меня это мало волнует. Ведь это просто гимнастика для ума и развлечения. Надеюсь, вскоре после завершения опыта я получу искомое и верну доспехи в зал воинской славы. А, вот еще целая повесть. Многие думают, что времена героев давно прошли. Хотите историю? Несколько лет назад появился в наших местах один господин. Был он геологом и горных дел мастером, а звали его Гамильтон. С усмешкой он слушал наши рассказы о смертельных ловушках, зловещих мертвецах, криперах и несмертных сокровищах Сивальдо. Его не интересовали сказочные сокровища, он не верил в оставших из ада духов. У него была своя цель. Он сказал: «По всем признакам в этих местах должны залегать богатые руды, и железный, и лазуритовый, и уголь, а еще красный камень и даже алмазы. Я слышал, что тут есть старые шахты, это ускорит мою работу, я не буду искать богатство старого герцога. Я добуду свои. И плевать я хотел на мертвецов». Но он не был глуп. Он хорошо подготовился, доставил механизмы, выстроил возле крепости целую небольшую фабрику и отправился в дикие шахты. С ним было несколько товарищей, и он нанял несколько из нас. Тех, в ком страх и жадность еще не убили любопытство. Мы пробили штольню и вышли прямо к старым разработкам. За первый же день мы добыли столько железа, что могли бы заковать в стальные доспехи небольшую армию. На второй день появились мертвяки. Они пришли из южных штреков и отрезали нам путь на поверхность. И вот тогда я узнал, что такое настоящий герой. Гамильтон отправил двух своих товарищей, чтобы они сдерживали приближение зомби, а всех нас заставил строить перегородки и решетки поперек штреков. Потом ребята вернулись, и мы заделали за ними проход. Мы стояли объятые страхом, а за решетками со всех сторон бесновалось, стонало и рычало целое войско мертвяков. Их становилось все больше, а мы с ужасом ждали, что решетки не выдержат. И Гамильтон вдруг сказал: чего сидим, ребята? Наше дело добывать руду». И первый взялся за кирку. У нас было провизии на неделю, и всю неделю под кошмарные завывания из-за решеток. Мы рыли землю, долбили камень, укладывали добытые руды в ящики. Гамильтон даже ухом не повел в сторону мерзких тварей. Лишь пару раз ходил осмотреть прочность перегородок. Когда настала пора возвращаться, он приказал нам рыть подкоп под решетками. Мы сделали там огромную яму и проломили пол штрека. И вся эта шатия посыпалась в вырытую нами ловушку. Потом мы снова заложили пол и добили нескольких оставшихся мертвяков. Из-под земли доносились жуткие вопли замурованной нечисти, а путь перед нами был открыт. По дороге наверх нам встретились лишь пара скелетов, с которыми мы легко справились. За ту неделю мы добыли по 2 вагонетки руды на каждого. Я понял, как становятся богачами. За сундучок железных слитков можно выручить куда больше, чем за 10 алмазов. Или за ржавые заколдованные мечи. Мы поработали с ним 1/2 года, а за это время мы углубились далеко. Гамильтону пришлось даже построить в пещерах небольшой форт, где можно было отдохнуть и подкрепиться в безопасности. Когда мы выбрали большую часть руды в старых шахтах, Гамильтон объявил, что сворачивает работы. «Бить новые штреки слишком трудоемко. Учитывая местные особенности, этим дешевле заниматься в других местах. Но, думаю, мы взяли, что хотели». И черт возьми, он был прав. Он уехал, увозя несметные сокровища, оставив и нас богачами. Но главное, благодаря ему я понял, что герой – это не обязательно тот, кто бросается с мечом на дракона. Герой – это человек, который находит в себе мужество и решимость спокойно делать свое дело, невзирая на самые ужасные обстоятельства. И ведь взаимосвязь этих манускриптов очевидна. Некоторые обрывки явно составляют цельные тексты. Жаль, что полностью ни один так и не укомплектован. А вот Паланда – это же автор книги «Единорога». А в глубинах под замком дикие шахты, в которых где-то есть форт доблестного инженера Гамильтона. Все так похоже на действительность, так ощутимо. Порой, когда я слишком долго засиживаюсь за чтением и тасованием этих странных записок, меня охватывает странное чувство, будто я действительно нахожусь в какой-то сказке, где действуют реальные рыцари и драконы, колдуны и мрачная нечисть, и что во всем этом кроется какой-то настоящий глубинный смысл. Потом, спохватываясь, понимая, что это невозможно, что никаких колдунов и драконов не существует, что вокруг лишь обычный мир из кубиков. Черт. Ну что мешает мне заковаться в латы и назваться рыцарем? А человек, владеющий зачаркой и преуспевший в тайном искусстве зельеварения, чем не колдун? А драконы, если уж тут встречаются такие кошмарные создания, как гасты или древние стражи, то почему бы не появиться и дракону? Ну а нечисти вокруг, как грязи, достаточно выглянуть за окно в часть быка. Потом еще раз похватываюсь. Стой, дядька, чего ты несешь? Какой обычный мир? Вокруг меня не мир, а игра. Забыл, серенький, что ты всего лишь персонаж в компьютерной игре. Можно сломать голову. Да, я в игре, но Сивальдо, он где? Кто он в этой игре? Реально игравший когда-то другой персонаж? Или просто чья-то фантазия? И тогда чья? Кодера или древних разработчиков? Все же мы с Корвином и Остроушкой склонялись к выводу, что вся эта интрига с замком Сивальдо – такая специальная разработка. Эдакая игра в игре. Обрывки текстов наводят на мысль, что история эта не может быть реальной. Ни в нашем игровом, ни во внешнем мире. В них нигде не упоминается, что речь идет лишь об игре. Опять же, какие еще 1000 лет? Причем если игровые. Не очень связно изложил, но вот в таком раздрае мозги из-за всей этой истории. В общем, нам хотелось верить, что кто бы он ни был, этот Сивальдо, настоящий игрок или совсем вымышленный перс, но замок его где-то должен существовать. Слишком детальное описание, слишком заумная и сложная логика в истории, чтобы быть просто беспредметным вбросом. В конце концов, ну не просто же так Кодер подкидывает эту задачку людям на последнем шансе в этой игре. Ну где оно все? Осенило, как ни странно, ребят сверху. Даже не то чтобы ребят, Ольгу. Ну да, вот так. Нет, как ни крути, она, конечно, не дура. Ну, короче, сидели мы как-то в очередной раз в Венеции у Корвина. В сотый раз мусолили тему. И тут параллельно Остроушке мне и Корвину денькнуло. Народ, а вы помните, что данный игровой мир не полностью аутентичен? Судя по всему, изначальная генерация мира не предусматривала наличие в нем таких значительных объектов, как забытый город или пустынный дворец. И даже весь огромный остров со спауном, видимо, вставлен в мир уже после его создания. Очевидно, что импортирование столь обширных чужеродных областей требует немалой работы по их стыковке, облагораживанию границ. Думаю, именно для экономии этих усилий для города и дворца были найдены относительно плоские местности. А спаун вставлен посреди океана. Если предположить, что замок Сивальдо также объект импортированный и большой, то... Корвин соображал очень быстро. Восточный океан? Блин, а ведь это укладывается в идею трудоспособности. Да и чтоб народ не мог селиться вокруг замка... Остроушка аж запрыгала. «А вдруг правда? В поход, в поход!» Экспедицию мы не откладывали. Выспались пару-тройку дней на сборы и рванули. На этот раз шли почти не петляя, прямо на дальний берег, чтобы не шифроваться к востоку от Приморья. Места там очень неспокойные, банды просто кишат. Да и чтобы сэкономить время, двинули мы сразу через забытый город, заскочив заодно к Остроушке за кое-каким барахлишком. Город обошли с севера, тайгой. Все-таки определенная опаска сначала была. Но чем дальше мы уходили на восток, тем более дикими и нетронутыми оставались места. Уже где-то на 4000-ных координатах мы почти уверились, что дальше вряд ли встретим каких-нибудь лиходеев. Они ведь паразиты, как люди жить не хотят, но без людей существовать не могут. Вперед, к дальнему берегу, к Восточному океану. Мы, собственно, не были уверены, что обнаруженный нами водоем прямо-таки океан. Но что-то чрезвычайно обширное – факт. Во-первых, с берега не было видно ничего, кроме бесконечной водной глади. Во-вторых, вдоль него мы с Корвином прошагали не меньше пары 1000 блоков. Да не, факт – океан. На дальний берег мы добрались к полудню 6-го дня. Во время прошлого похода мы с Корвином пришли сюда с севера, пробираясь вдоль побережья между морем и обширной скалистой страной. И обнаружив, наконец, ровно песчаные пляжи и луга, повернули домой, на запад. Помню, погода стояла примерская, хлестал ливень, непрерывно лупили молнии, а мы тогда и так напрочь умотались, нам было уже совсем не до исследований. На этот раз настроение было боевое, а погодка шептала. Солнце висело уже прямо над головой, и мы решили не пускаться сходу в плавание, а до вечера осмотреться и поискать хорошее место для базы, а с утра уже выходить в море. Оказалось, что совсем недалеко от пляжа на холмах ютилась небольшая в 6-7 домов деревенька. Даже странно, как мы это в прошлый раз не углядели. Местные называли ее Пригорье. Вдалеке виднелись заснеженные скалистые вершины. И мы согласились, что название «что надо», подходящее. Местных там обитало всего 5. Странно, что среди них не было священника, хотя храм в деревне был. Впрочем, ничего удивительного, северный склон холма, на котором располагалась деревушка, был изрезан опасными провалами и многочисленными ходами в подземелье, в которых мог сгинуть не один житель. Островушка тут же кинулась заделать провалы, огораживать поселок забором, освещать улицы, вставлять недостающие двери. Решили особо не заморачиваться и ночевать прямо в деревне. А в перспективе, возможно, будет смысл ее заприватить. Неплохо иметь надежное убежище в такой дали, далеко от обжитых земель. Конечно, вероятность повстречать рейдеров в такой глухомане была минимальна, но мало ли. Из местных познакомились с Неводом, рыбаком, с мастером луков Лукой и его женой Розой. Роза была фермером, как и двое других поселян, с которыми мы успели только поздороваться да перекинуться парой слов о погоде. Вечерком Лука поведал, что мы не первые гладколицы, которые заходили в деревню. Иногда не очень часто к ним наведывался некий Сусанин. Обычно много не разговаривал, покупал пару вязанок стрел и уходил. Еще какие-то люди были, но уже совсем давно, много десятков лун назад. «Сусанин!» Корвин возбужденно заерзал. «Мне же книга единорога, его копия. И еще где-то он мелькал, помнишь?» «Точно, по-моему, легенда о Гамильтоне тоже его». «Согласись, он явно связан с замком Сивальдо. Если он тут появляется, то мы на верном пути». До утра мы строили подземную базу под храмом, облагораживали деревушку, наделали местным дверей, построили еще один домик, двухэтажный. Носатые тихо млели. Наутро чуть солнце поднялось из-за моря, мы уже сидели в лодках. В путь. Не скажу, что мы плыли слишком уж долго. Еще до полудня на юго-востоке мелькнули очертания какого-то берега. Еще немного и контуры стали резкими. Над водой возвышался невысокий холм, поросший тропическими деревьями. Мы причалили и быстро вскарабкались наверх, чтобы осмотреться. О, никогда не забуду первое впечатление от крепости. Сразу за пригорком простиралась небольшая долина, по которой разлилась мелкая речка. Через долину был перекинут мост из каменного кирпича, длинный, местами обрушенный, но выходил к подножию гряды холмов, на которых и раскинулся замок-крепость. «Я много уже повидал строения на Дельте, спауны, забытый город, изящные замки и дворцы белых, урбанистический хаос Приморской гавани, но масштабы этого просто поражали. Ближняя башня, 15 метров в диаметре, поднималась под самые небеса, а за ней в легкой туманной дымке проглядывали еще и еще, одна другой выше. Могучие стены, рядом с которыми забытый город показался бы лишь милой деревушкой, следовали очертаниям холмов. Сотни колонн поддерживали хитроумные перекрытия и переходы. Ярус громоздился на ярусе, соединяясь широкими лестничными маршами. Крепость заросла исполинскими тропическими деревьями, кроны которых плавали где-то в облаках, но даже они не могли дотянуться до шпилей замка и зубчатых парапетов башен. Поразительно, но при всей огромности и мощи крепость издали не казалась тяжелой и мрачной. Камень перемежался кварцами, колоннами и стеклянными вставками, отчего гигантское сооружение казалось летящим, не плывущим в окружающей зелени. Надо сказать, что конструктивно это все же был скорее огромный дворец, стилизованный под крепость, чем реально фортификационное сооружение. Впрочем, эти архитектурные тонкости нисколько не умаляли производимого впечатления. «Офигеть! У меня аж голос сел. Вы когда-нибудь видели что-то подобное?» «Вот же ж, мне просто необходимо это нарисовать!» «Мощно!» Корвин среди нас выглядел наименее потрясенным. «Она, наверное, блоков 200 в длину и ширину. Да, пожалуй, даже 300. Вся наша ратуша из гавани, однако внутри одной только ближней башни поместится». Крепость Сивальдо. Рядом с крепостью, ближе к нам, располагалось еще какое-то здание, слегка напоминавшее здоровенный гараж. Мы направились к нему, чтобы оттуда подняться в крепость по широкой гостеприимной лестнице из какого-то светлого материала. Песчаник, что ли, издали было не разобрать. Не тут-то было. Путь к зданию, куда бы мы ни ткнулись, преграждал небольшой, но непреодолимый крутой обрыв и в несколько блоков. Попытки поставить блоки или вырубить лесенку ни к чему не привели. «Сервер, вы не можете здесь это делать!» «Во как! То есть мы давно в привате. Странно. А оповещения о границе диких земель не было. Корвин, стукни-ка меня!» «Уй, очень занятно. Приват и при этом ПВП включено. Что-то новенькое». У Корвина в запасе было несколько жемчужин Эндера. Он закинул одну из них наверх, на обрыв. «Ага, и ключики от той квартирки. Телепортация была заблокирована. Вот ведь хитрый заразы». Мы решили попробовать пройти по мосту. Пара пролетов лежали обломками в реке. Но, может быть, как-то перепрыгнуть получится. Мост начинался у горы, похоже на выброшенного берег кита. Мы вернулись чуть назад, переплыли реку и поднялись на мост. Бесполезняк, расстояние блоков 4. Может, молодежь наша и смогла бы тут проявить чудеса паркура, но уж точно не я. Под китовой горой от моста на восток шла полуразрушенная, полузасыпанная каменная дорога, и на обочине небольшой пещерки горел костер. Огонь! От него веяло живительным теплом и защитой. Рядом в землю была вделана воронка с пояснительной табличкой. «Позабойся и о том, кто придет после тебя». Заглянув в воронку, мы обнаружили там лишь куски гнилой плоти и грязь. Ну, мы же правильные. Почистили воронку, подкинули туда немного свинины и пару факелов. Потом двинулись дальше, обходя крепость по часовой стрелке. Близко к стенам мы пока не приближались, пытаясь издали заметить какой-нибудь подходящий путь наверх. Но тщетно, очевидного решения видно не было. Честно говоря, состояние наше было смешанным. Какой-то невообразимый коктейль из эмоций. Мы нашли, блин, месяцы поисков и нашли такое! Крепость просто повергала в трепет своим величием. При этом совершенная покинутость этого места навевала не то уныние, не то страх. Ладно, там бескрайние пустынные леса, но когда самое большое сооружение на планете стоит одиноко и заброшено, не по себе как-то. Перевалив высокий отрог, перегородивший нам дорогу, мы снова оказались на берегу моря. С восточной стороны крепость огромным многоуровневым фасадом поднималась прямо из вод небольшого залива. На противоположной стороне залива высилась одинокая скала, на макушке которой виднелось какое-то сооруженице, а по крутому склону извивалась узенькая каменная лесенка. Сверху должен был открываться отличный вид на крепость, и мы поплыли туда. Лестница оказалась довольно коварной, в некоторых местах она резко меняла направление, и легко можно было ухнуть вниз, что Корвин благополучно и проделал. К счастью, скала обрывалась прямо в воду, так что он не пострадал. Нависающую над бухтой вершину венчивала небольшая огороженная заборчиком площадка, по центру которой когда-то располагался портал. Сейчас он стоял полуразрушенным, чужеродный, пафосно мерцали в лучах заходящего солнца, уложенные в основание портала алмазные блоки. И недолго посовещавшись, на ночь мы решили обосноваться прямо здесь, на вершине. Во-первых, площадка отлично освещалась фонарями светокамня, что стояли в обе стороны портала. Во-вторых, попасть к нам можно было только через единственный проход в ограде, что упрощало оборону от ночных тварей. В-третьих, собственно, вариантов было немного. Учитывая, что построить другое убежище мы тут не могли из-за привата, лодки наши остались далеко на обратной стороне острова, а сделать новое нельзя было, опять же из-за невозможности поставить верстак. Ночевать же где-то в море без лодок никому не улыбалось. В разливающемся сумраке и закатных лучах крепость стала выглядеть более внушительно и мрачно. Освещения там практически не было, лишь на ярусах местами горели костры. А в правой части одна из невысоких башен увенчивалась огромной чашей, в которой пылала куча адского камня. Мерцающие отблески огней зыбко скользили по старому, местами потрескающемуся серому камню. Справа крепость плавно перетекала в скалу, которая являлась как бы естественной башней. В скале было высечено несколько зарешеченных окон. Очевидно, что внутри полно помещений. В одном из окон что-то ярко сверкнуло желтым. Остроушка воскликнула. «Ифрит? Там ифрит!» Корвин осторожно возразил. «Откуда здесь ифриты? Они в Нижнем-то мире, только в крепостях адских. И то не везде». Мы долго присматривались к окнам, но больше в них ничего не углядели. Все-таки расстояние от портальной скалы до крепости через залив было довольно приличным. «А вот и вход, вижу. По крайней мере, один». Корвин указал на водопад между башней и скалой и основной частью крепости, изливавшейся откуда-то из расселины в скале. Действительно, по водопаду можно будет подняться в район средних ярусов. Во всю длину бухты – колонны, арки, галереи, дворцовые шпили, переходы, башенки. Слева крепость оканчивалась огромной угловой башней, взлетающей из темных вод в закатное небо. Эта башня, юго-восточная, похоже, была самой высокой из всех. Верхушка ее скрывалась где-то за облаками. Величественное и великолепное зрелище так нас присануло, что большую часть ночи мы просто стояли и смотрели, перебрасываясь короткими репликами. Никакая вражья сила в эту ночь нас не потревожила. Хотели немного осмотреть восточный склон скалы, но в темноте не было видно низги, поэтому далеко не ходили. Немного поболтали с Маринкой наверху. Поделились соображениями. Ну, вернее, она болтала, а мы писали в блокнотиках. Незаметно небо стало розоветь. Занималось утро. И все идет по плану. Корвин с утра порывался сразу мчаться в замок, по водопаду. Но по настоянию вышестоящих товарищей в лице Марины и Артемия, мы решили все-таки сначала закончить обход крепости, чтобы они там побыстрее могли начать формировать ее трехмерную модель. Мало ли, пригодится потом. Спускаться по самоубийственной лесенке было еще страшнее, чем подниматься. И чтобы не маяться, мы решили вопрос ребром. Попрыгали нафиг прямо вниз, в темные волны. Сразу вспомнил, как Сигал когда-то в море с нырялки на пиратской горе и поплыли к подножью юго-восточной башни. Выбравшись на берег и карабкаясь по крутому склону все выше и выше, мы обогнули крепость и в итоге оказались на огромном карнизе с южной стороны. Падать оттуда было блоков 20, не меньше, поэтому мы жались к стенам крепости, но, к сожалению, и тут никаких лазеек мы не нашли. Мы обнаружили, правда, на самом краю обрыва секретный лаз, но беспонтовый. Чтобы попасть в него, нужно было сначала спрыгнуть двухметровый стакан, выбраться из которого обратно было бы совсем непросто. К счастью, у нас остроушка с некоторых пор появилась привычка таскать с собой по пузырьку зелья прыгучести на случай попадания в подобную ловушку. Случилась как-то бредовая ситуация, когда я в трех шагах от спауна неосмотрительно шагнул в такую ямку и... капец. Приват, рубить ступеньки нельзя, блок под собой поставить нельзя, нос из ямы торчит, а выбраться невозможно. Алекс сверху свистнул ушки, чтобы та сейчас же перестала тянуть резину за картошку. Та махом сообразила про зелье прыгучести. Прискакала за 3-9 земель и меня спасла. Но как выяснилось, зелье того у нас две бутылки всего и было. Решили одну потратить, если вдруг лаз этот никуда не выведет. Ну, так и оказалось. Я спрыгнул в яму и прошел 10 метров по тесному темному тоннелю, в конце которого уперся в железную дверь. Тупик. Вернулся и, выпив зелье, выскочил на карниз. Вообще-то странно. Если это вход в крепость, то почему закрыта дверь? А если это выход, то как они планировали вылезать из этой ямы? Внизу под карнизом раскинулась уютная зеленая долина, с одной стороны ограниченная высоким скалистым обрывом, на который громоздилась крепость, а с другой – живописными горами. Чтобы спуститься вниз, не убившись, нам пришлось сделать приличный крюк. Прогулявшись по травяным лугам вдоль небольшой речушки, мы снова забрались на крепостной холм. Но уже с западной стороны в склоне обнаружилась удобная крутая тропинка, явно искусственного происхождения. Наверху нашли развалины какой-то небольшой постройки, типа часовни из ветхого булыжника. Но больше ничего интересного не увидели. С запада холм обрывался крутым высоким склоном, с юга – пропастью в каньон. В крепость пути не было и отсюда. Пару мест, впрочем, мы обнаружили, где с помощью зелья прыгучести можно было бы перемахнуть через стену, но зельем, как я уже говорил, был временный напряг. Вот, кстати, с зельем прыгучести отчетливый пробил у нас с остроушкой. Вещь-то крайне полезная. Но с кроличьими лапками постоянная проблема. Гоняться за этими прыткими тварями всегда как-то недосуг. Да и лапки выпадают довольно редко. Надо бы обдумать это дело. Бывают интересные кроличьи фермы. Осторожно спустившись по почти отвесной скале, мы вышли к реке, выбегающей из грота под тем загадочным строением, похожим на большущий гараж. Пробравшись по гроту по горло в воде, мы наконец оказались прямо под разрушенным крепостным мостом. Круг замкнулся. «Ну что, к водопаду?» «Да, пожалуй. Только давай вдоль стеночки пройдемся, в окошке заглянуть хочу». То, что издали выглядело мощной стеной, вблизи оказалось не более, чем колоннадой. Просветы между колоннами были застеклены, так что можно было заглянуть внутрь здания. «Вот это да! Ушко Корвин, гляньте-ка!» За стеклом оказались вовсе не крепостные казематы и даже не дворцовые залы. Целая долина с речкой или озером, деревьями, зелеными берегами была перекрыта верхними ярусами крепости. Может быть, это озеро плескалось тут между холмов в те времена, когда первый камень фундамента еще не лег в землю. Потом вокруг поднялись колонны, стены, контрфорсы, а потом Сивальдо, этот странный строитель, вместо того, чтобы закатать крепость в камень и бетон, просто укрыл долину в глубинах своего творения, создав этакий гигантский зимний сад. Шикарно. Налюбовавшись через окна на эти чудеса, мы отправились дальше. И тут я наткнулся на еще один вход. Ха-ха, великолепно. Древние умельцы как-то умудрились, казалось бы, случайными блоками скрыть от беглого взгляда очевидный и незамысловатый путь. Три ступеньки вверх по склону вдоль стены, спрыгнуть чуть вниз, и вот мы уже в проеме каменной кладки. Откуда внутрь ведет узкая каменная лестница. Два пролета вверх, минуя запертую ржавую дверь, короткий коридорчик, затянутый паутиной, и бинго! Мы наверху на среднем ярусе крепости. Прямо перед нами щербато зиял главный вход. Вблизи все смотрелось не столь парадно, как с дальних холмов. Часть облицовки обваливалась и валялась рядом. Проем затянут паутиной, каменное перекрытие тут и там засыпало землей, которую покрывала высокая трава. Многие камни, потрескавшиеся и замшелые. С ветвей огромных деревьев, выросших прямо на улочках крепости, свисали многочисленные лианы. Джунгли наступали. Что думаете? Ну, очевидно же, квест. Конечно, игра есть игра. Крепость не могла разрушиться от времени или выстрела вражеских орудий, как не могло нанести ветром земли, на которой сами собой выросли эти джунгли. Все было продумано, и каждый блок установлен заботливой рукой создателя. И та каменная плита, будто бы отвалившаяся с потолка, и вот эта паутина, и саженец этого огромного дерева. Игра затягивает, иногда начинаешь верить, что она совсем как реал. Да, она и есть реал в некотором смысле. Но вопрос не в том, где начинается реал, вопрос в том, где заканчивается игра. Никогда нельзя забывать, что даже если ты живешь в игре, настоящая игра не вокруг тебя, она внутри твоей головы. Интересно только, изначально ли замок строился как покинутый и загадочный? Или это более поздняя задумка? Дело рук Кодера? Ладно, разберемся. Внутри. Зал был грандиозным. То есть их было два, один в другом. Посреди огромной мрачной пещеры из темного каменного кирпича идеальным кольцом расположились резные белые колонны в стекле, уходившие ввысь, во тьму. Что это? Храм? По углам во внешнем кольце горели костры, отбрасывая на стены кровавые отблески. Вправо уходила черная каменная колоннада, впереди арка выводила в какую-то слабо освещенную лестницу. Несмотря на день, на дворе и костры в зале царили сумерки, а по углам непонятные двери, лесенки и закоулки терялись в полном мраке. Мы, раскрыв рты, глазели по сторонам. В эту секунду просвистела первая стрела, а стружка вскрикнула. Корвин, выхватив лук, всадил пару штук в ответку, куда-то вверх, где капители колонн поддерживали кольцевую галерею. Судя по звуку, он попал, но в нас продолжали стрелять. Одна стрела пронеслась прямо возле моей щеки. Я прикинул направление выстрела и напряженно вглядывался во тьму. Вот, во внешнем зале за столбом. Зигзагами я преодолел несколько метров до колонн и выскочил прямо перед скелетом. Два удара, и он развалился на костяшки, но, проклятье, их там было трое. Я едва успел отпрянуть, стрелы пронеслись мимо. Я прыжком обогнул колонну с другой стороны, разрубил вторую вражину. Поймал стрелу в плечо, кинулся на третьего. Победа. Рановато радоваться. Среди колонн забринчало костями подкрепление. Да сколько же вас там? Я спрятался в какую-то нишу, глотнул зелье регенерации. Глянул на ребят. Там тоже вовсю шла война. Я довольно легко отбился еще от двух скелетов и отступил в центральный зал. Народ, валим, однако, на улицу! Это было, наверное, единственное правильное решение. Какой-то осознанной цели у нас тогда не было. Куда идти мы не представляли. Можно было до бесконечности стоять там и отбиваться от все новых и новых лучников, расходуя броню и зелья. На улице у нас, по крайней мере, был союзник. Солнце. Солнце садилось. Хо-хо-хо, фига себе встреча. Мы выглядели как облезлые елки, простоявшие до февраля. Редкими иголками из нас тут и там торчали стрелы. В эту секунду из проема показалась еще одна костяная парочка, причем один из них был закован в железо, так что солнце ему было нипочем. «Воу!» Курвин среагировал мгновенно, выпустив целую вереницу стрел, что твой Ван Хельсинг. Я углядел на ближайшем эквалипте удобно висящие лианы, по которым можно было забраться прямо в крону. «Народ, давайте-ка в укромном местечке поморгуем, как жить дальше!» Скарабкавшись на ветви метрах 15 от земли, мы оказались примерно на уровне следующего яруса крепости. Со всех сторон нас прикрывала листва. В принципе, здесь было даже уютно. «Может, тут и заночуем?» Обсудили положение. Судя по всему, соваться сейчас в крепость было неумно. Если даже днем и даже в застекленных помещениях такая темень, то вражья сила там будет активна днем и ночью. Причем у меня возникало подозрение, что она там появляется не сама собой. Заметили, что нападали одни скелеты, причем шли валом. Да не, был один зомбак, но согласен, скорее всего, случайный. Думаешь, спаунер стоит? Я развел руками, вывод напрашивался. Впервые спаунер я увидел в Приморье, когда ездил в гости к Игорю с кубком. Мы прогулялись в одной из диких шахт, из которой через тоннели выбрались к заброшенному данжу. Вернее, когда-то он был заброшенным, теперь же Игорек его благодарил, застеклил, снабдил дверями и прочими прелестями цивилизации. У него там была мануфактура по заготовке стрел, костей и металла. Данжи – небольшие подземные комнатки, сложенные из булыжника. Они раскиданы повсеместно в подземельях и, как правило, никак не связаны с поверхностью. Натыкаются на них случайно. Обычно в данжах стоит 1-2 сундука с какими-нибудь вкусняшками, а посередине находится тот самый спаунер – железная клетка, в которой непрерывно бешено вращается фигурка какой-нибудь твари, и что-то время от времени вспыхивает. Когда на достаточно близком расстоянии от этого устройства, несколько десятков блоков, находится какой-нибудь игрок, то вокруг спаунера начинают появляться эти твари. Если тусоваться поблизости достаточно долго, то их там могут наспауниться десятки. Поиском данжи промышляют некоторые кладоискатели, при этом неумные деятели спаунеры просто разрушают, забирая лишь содержимое сундуков. Те же, кто посмышлены, превращают данжи в фабрики по производству того или иного вида лута. На спаунерах пауков добывают паучью нить и глаза, на спаунерах зомби или скелетов, кости, броню на переплавку и так далее. Полезная штука. А еще устраивают качалки, в которых без особых усилий и риска можно достаточно быстро получить нужное количество опыта, убивая почти беззащитных, запертых за решетками тварей. Но если спаунеры расставлены по крепости, то это серьезная засада. Замурованные в стенах они смогут наполнять замок зловещей нечистью. Отключить их ярким светом невозможно, разрушить тоже. Можно только бесконечно сражаться все с новыми и новыми вражинами, или прорываться и убегать куда-нибудь подальше. Сколько спаунеров крепости и каких, мы могли только гадать. Но очевидно, что рядом с центральным залом где-то был спрятан один такой, скелетный. Помимо нечисти, большой проблемой была полутьма в верхних ярусах и, возможно, полный мрак в подземельях. Кроме редких костров, мы не заметили никаких источников света, ни факелов, ни фонарей. Можно, конечно, пробираться с факелом в руке, но в бою это не айс. Для стрельбы из лука вообще не вариант. Некоторый запас зелья ночного зрения у нас был, но для серьезных исследований этого было маловато. Та же история была и с другими зельями. Чтобы лезть в крепость, нужна была капитальная подготовка и, пожалуй, еще хотя бы пару человек. Дока бы с Риской сюда. Из мариманов еще Хек, суровый мужик, нравится мне. Алису из Тусы, мы бы тут дали жару. Ну а пока, что ж, мы свершили главное, нашли эту чертову крепость. Ребят, а из чего вы заключили, что это и есть крепость Сивальдо? Мы опешили. Ну, Мария, холодный такой душек. Так это... А действительно, из чего? Ну а как, далеко на востоке, так? Явно что-то нестандартное и потрясающее, так? Сусанин опять же, ну хотя, да, не очень убедительно звучит. Слушай, сталкер, а может ты у Кодера спросишь? Да, я стесняюсь как-то. Это же квест, нужно самим решать. Давайте так. Какой-никакой запас зелий у нас есть. Рекогнистировку можно продолжить, по крайней мере, на верхних ярусах. В башне входы поискать, гляди, что-нибудь и нароем. Мы же нашли уже табличку под Китовой горой. Вдруг еще что-то попадется. Денек еще тут побродим, а завтра к вечеру в Пригорье. Остроушка подытожила. Деревню в любом случае нужно приватить. Выспаться сможем, базу расширим. В следующий раз я парочку зелеварок притащу и ингредиенты. Хорошую лабораторию сделаем, с едой у местных проблем не будет. Деревьев только, нужно будет насадить поблизости от Пригорья, а то не густо их тут. Настало очередное утро. За ночь, однако, в округе собралась такая пропасть нечисти, что стало страшновато. Зомби, криперы, пауки, толпы скелетов. Мелькнула даже пара эндерменов. С рассветом весь этот митинг не спешил рассасываться, поскольку в тени многочисленных башенок, карнизах и тропических зарослей солнышко как-то не слишком припекало. Ну а что делать-то? Времени жаль. Мы глотнули по зелье мощной регенерации, и как десантники метнулись по лианам вниз. Бой был суровый, временами мелькала малодушная мыслишка. А может, ну ее экскурсию к чертеням, но постепенно наша взяла. Острушка, как заправский боевой маг, время от времени обрушивала на нас взрывное зелье лечения, которые одновременно выжигали подраненных зомбаков и скелетов. Корвин из лука не давал приблизиться к криперам и одновременно выклёстывал дальнобойных скилей. Ну а я во всем дал порезвиться своему несокрушимому мечу с починкой и остротой 5. Расправившись с местной шпаной, мы немножко передохнули и направились на ближнюю башню. Назвали мы ее парадной за то, что она стояла посреди широкой входной лестницы, ведущей от моста в крепость. Поднялись по винтовой лестнице. Почти наверху нарвались на еще один пикет нежити, но по сравнению с предыдущим месивом это были семечки. Вскоре благополучно выбрались наверх. Погода тем временем испортилась, немного потемнело. Упали первые капли, и через минуту вселенную заливало дождем. Если бы не погода, вид с башни был бы просто фантастический. Впрочем, и под ливнем крепость выглядела великолепно. Но самое главное, что мы обнаружили наверху. Это не распрекрасные виды, а 4 таблички, расположенные на зубцах парапетов. «Твой первый шаг. Сочти 6 влетевших к солнцу. Второй твой шаг. Выбери восход и полдень. Третьим шагом достигни корней гор. Четвертым шагом избегни огня. Найдешь, используй с умом». «Ну и чего это?» «Все ясно. Сосчитать нужно сначала 6 этих, взлетевших». «Хы, погоди, таблички же не зря именно здесь. Что у нас тут можно сочетать?» «А ведь это башни. Смотрите, 6 штук. Если не считать те маленькие с кострами». «Ушка, ты гений. Тогда вообще все понятно. 6 башен, восход и полдень – это юго-восток. Где-то в районе юго-восточной башни нужно искать путь под землю, в самый низ. Там избегнуть огня, то есть наверняка лавы. Ну и что-то полезное там обнаружится, возможно». «Ну а что, проверим? Только смущает меня темка насчет лавы. Как у нас зельями огнестойкости?» «Оказалось, что никак. Снова мы со старушкой сложали. Нет, ну мы же просто поход шли, в поиск. Мы же не планировали... Да ладно, оправдываться. Сталкер, родишься вот нафиг баобабом в какой-то старинной песенке?» «Ну, так и быть. В лаву соваться не будем. Но посмотреть-то на юго-восточную башню можем. Это, судя по всему, вон та, самая ужасающая, напротив портальной скалы которая». В эту секунду разразилась гроза, и сверкающая молния вонзилась куда-то в середину замка. «Ого, лучше бы убраться с башни. Кстати, интересно, в Майнкрафте молнии тоже бьют в первую очередь высокие столбы?» Спустившись, мы направились в восточную часть, к портальной бухте, мимо входа в храмовый зал, через темную арку и просторный открытый ярус, посреди которого горел одинокий костер. Мы грохнули зомби и 2 пауков, которые агрессивно набросились на нас, несмотря на день, пусть и дождливый. Полюбовавшись на темную воду бухты и залитые дождем скалы, мы проникли в башню. Собственно, просто вошли через большую арку. Ух ты! Внутри смотрелось не менее величественно, чем снаружи. В отличие от парадной башни, здесь винтовая лестница вела не только вверх, но и вниз. Вот она и дорога к корням гор. Спуск занял целую вечность. В одном месте лестница пересекала каньон. С огороженной деревянными перилами и частично застекленной площадкой открывался фантастический вид на глубины. Каньоном я всегда был неравнодушен, а здесь не просто расселено в земле, а загадка. Стены ущелья, уходящего вдаль, были увиты замысловатыми переходами, мостами, галереями. Где-то вверху винились выходы диких шахт. Внизу водопады и лава рисовали свою причудливую картину – лепота. Но мы спускались все ниже, пока не оказались у самого бедрока – черной неразрушаемой породы, на которую опирался мир. Чуть выше нас, сдерживая металлическими решетками, булькала и выбрасывала раскаленные искры лава. В зыбких сполохах была видна нора в бедраке, вводящая куда-то еще ниже. Я глянул координаты. Высота 5 метров. Куда уж там еще ниже. Спрыгивать яму мы не решились, учитывая, что у нас на всех оставалась единственная бутылка прыгучести. Приходилось возвращаться. Стоит заметить, что в башне, несмотря на сумрак, не было ни одной живой души. И ни живой тоже. Видимо, из-за того, что на ступенях они не спавнятся. Но вообще-то я давно заметил, что в самых нижних уровнях твари появлялись заметно реже, чем наверху. Наверное, гнет глубин и им неприятен. По пути наверх Корвин нашел еще 3 таблички. И как он их углядел? Заметив приставную лесенку, притулившуюся к стене в темном уголке, он лихо туда запаркурил с перил лестницы, поднялся под потолок и прочел: «Мы смогли найти проход в зал 13 дверей. Он в пещере драк, проклятие, криперы! Они догнали нас. Нет выхода, Дэна уже нет в живых, скорой мой черед. Прощай». Ну, цепляет, ей-богу, как по правде. И атмосферка тут соответствующая. Темень, паутина, зал 13 дверей в пещере дракона? Только драконов нам тут не хватало. Что ж, будем иметь в виду. Вернувшись на ярус с костром, мы решили подняться выше по широкой деревянной лестнице. Поблутав немного по узким коридорчикам, мы оказались на верхнем ярусе крепости. Слева, почти скрытой листвой, на огромном постаменте стояла внушительная каменная статуя Крипера. Во рту и глазах ее пылал огонь. Симпатично. Справа узкий переход ввел небольшую башенку. Мы заглянули внутрь. Да, вот оно, доказательство. «Его сиятельство герцог Сивальдо исчез, не оставив никаких распоряжений. Стража разбежалась, крестьяне ушли в город. Я остался один. Но никакие щади ада не заставят меня нарушить мою клятву верности. Я остаюсь, Смотритель». «Спасибо, господин Смотритель». Дождь понемногу перестал, разведнелась. Солнце уже повернуло на запад. Пора было топать домой, в пригорье. Мы все порядком утомились за время долгого похода. Неплохо было бы спокойно выспаться.